Вы к Геру Герике? Разумеется. Моя фамилия Кайльбер. Молодой человек отошел в сторону, и адвокат протиснулся в темную прихожую. Молодой человек жестом указал на первую боковую дверь. Кайльбер постучал и нажал на дверную ручку. Перед ним была простая комната, полная безделушек и грошовых репродукций. Никаких следов Клауса Герике. «В чем тут дело?» «Присаживайтесь. Моя фамилия Кройц. Ассистент уголовной полиции Кройц. Вот, посмотрите сюда. Позвольте узнать, зачем вы пришли к Клаусу Герике?» Доктор Йозеф Кайльбер смотрел то на служебный жетон, то в приветливое, даже улыбающееся лицо полицейского. Стефан Кройц придвинул второй стул и уселся напротив посетителя. «Позвольте узнать, зачем вы задаете мне этот вопрос?» — спросил, наконец, Кайльбер. «Конечно, к этому меня даже обязывает закон. Против Гера Герике ведется дознание». «Хм. Позвольте также узнать, по какому делу ведется это дознание?» «Нет, поймите меня, я юрист, адвокат. Я задаю вопрос не потому, что не знаю правового положения вещей, а еще меньше из любопытства. У меня с Гером Герике деловые связи. Если он провинился в этом отношении, то я потерпевшая сторона. Это единственная причина. В остальном же мне он до фонаря». «О каких делах речь?» «Об этом я не буду говорить». «Тогда я не смогу сказать, связаны ли ваши деловые отношения с нашим розыском». «Розыском?» Стефан Кройц поперхнулся. «Так, первая ошибка», — отметил он про себя. «Исправить ее было невозможно». «Да, с розыском», — подтвердил он. «Отсюда вы можете видеть, что его преступление — это не нарушение правил уличного движения». «Какие сделки вы заключили с Герике, Герр Кайльбер? Ваши показания помогут расследованию. Вы как адвокат знаете об этом?» «Ну, меня вы на слове не поймаете. Перейдем к делу». Ассистент Кройц раскрыл блокнот и щелкнул шариковой ручкой. Собеседник скептически посмотрел на него. «Послушайте-ка, вы хотите записать мои ответы в блокнотик? Я требую, чтобы при этом присутствовал еще один чиновник, и чтобы протокол был составлен по всем правилам, а ваш номер не пройдет». «Пожалуйста», — Кройц спрятал блокнот и авторучку, встал и вежливо продолжал. «Тогда я вас провожу. Поедем в комиссариат. По долгу службы обращаю ваше внимание на то, что вы обязаны последовать этому приглашению». Старшему комиссару Майзелю уже обо всем сообщили по телефону. Он отложил все другие дела и перенес на другое время все совещания. Каждый вызов в полицию — это нарушение личной свободы, которое следует свести к минимуму, сказал он себе. Поэтому Кайльбера сразу провели в кабинет старшего комиссара, где его ожидали Майзель с секретаршей. Не ожидая приглашения, Кайльбер протянул комиссару свой паспорт. Полистав паспорт, Майзель передал его для записи данных в протокол. «Герр-адвокат», — начал Иоганнес Майзель, — «вы знаете, почему вас сюда доставили. Просим извинить нас за такую внезапность и надеемся, что вы все-таки...» Йозеф Кайльбер сделал недовольный жест. «Давайте без преамбулы, герр-старший комиссар. Без сомнения, нам обоим не приходится скучать от безделья. Я расскажу вам все, что знаю, если только мне не придется воспользоваться правом на отказ от дачи свидетельских показаний. Параграф 49 Уголовно-процессуального кодекса. Пожалуйста, спрашивайте». Майк. Майзель с легкой иронией сказал: «Благодарю вас, герр доктор». «Вы условились с гером Герике о встрече или зашли случайно?» «У нас была условлена встреча». «Вы часто бывали у Герике?» «Знаете, я расскажу вам все по порядку и с учетом связи событий. Это ускорит и облегчит процедуру. Итак, я познакомился с Клаусом Герике 8 или 9 месяцев назад в Гамбурге, где я живу и где находится моя контора. Нашлись общие интересы, в конце концов приведшие к возникновению деловой связи. Правда, сделка была заключена только один раз. Несколько недель назад он возобновил контакты со мной письменно. Я проявил интерес, мы обменялись письмами, он пригласил меня. Встреча назначена на сегодня. Он хотел встретить меня в аэропорту. Я прилетел на час раньше и стал ждать. Прилетел я прямо из Парижа, где из-за этой встречи мне пришлось прервать совещание. Клаус Герике так и не появился. Я был сердит и зол, хотел позвонить по телефону, но передумал и поехал к нему. Остальное вам известно. Тогда я по-другому сформулирую свой вопрос. Вы уже бывали у него? Нет, я с ним встречался лично всего 2 или 3, и все время в Гамбурге. «Это он?» — Майзель протянул адвокату фотокарточку. «Да». «Скажите, герр доктор, я не совсем понимаю, почему вы сразу поехали к нему? Проще было бы позвонить?» «На это у меня были причины». «И вы не хотите сказать, какие?» «Ну почему же? Я хотел посмотреть, как живет Герике». «Дело в том, что он не был приятным деловым партнером. У меня часто возникало впечатление, что он немного аферист. И когда я увидел эту жалкую будку вместо квартиры, мои опасения подтвердились». «А из чего вы заключили, что он аферист?» «На это были различные указания в нашей деловой связи». «А именно?» «А я уже заявил вашему сотруднику, что не намерен говорить о своих делах, герр старший комиссар. Разве он вам об этом не говорил?» По старой привычке Майзель просто игнорировал этот вопрос. «Заставить мы вас не можем, но, разумеется, было бы выгоднее для вас откровенно объяснить все. Прокуратура выдала нам ордер на обыск у Герике. Возможно, мы найдем у него документы, которые без того помогут нам сделать некоторые выводы». «Вы сказали «возможно», герр старший комиссар. Могу только повторить это». «Ну, как хотите». «Еще вопрос. Вашу первую сделку вы заключили в Гамбурге. Есть какая-нибудь особая причина того, что на этот раз вы выбрали Берлин?» «Да, и она заключается в объекте нашей сделки». «А этот объект, по крайней мере, область сделки, в общих чертах вы также не желаете назвать?» «Нет». «Может быть, задать вопрос более конкретное? Дело касается медицины». «Медицины? Нет». «Или фармацевтики?» «Нет». «Оптики? Оптической промышленности?» «Ну, я имею в виду очки, линзы». «Нет, тоже нет». «Но теперь я должен прибегнуть к помощи закона, иначе вы начнете перечислять все отрасли промышленности и экономики». «Герр старший комиссар, хочу сослаться на параграф 49. Через несколько секунд Майзель произнес: «Итак, место вашей встречи с Герике объясняется, так сказать, деловой стороной. А время этой встречи?» «Точно так же. Всегда». «Таким образом, Встреча должна была состояться именно сегодня, 19 мая.